Содержание. Из Канзаса перевела Людмила Брилова. Лучшие молодые романисты Британии перевел Сергей Сухарев. Анжела Картер, Сергей Сухарев. Бейрутский блюз перевела Людмила Брилова. Артуру Миллеру 80. Людмила Брилова. Еще раз в защиту романа перевел Сергей Сухарев. Заметки о писательстве и нации. Сергей Сухарев. Влияние. Перевела Людмила Брилова. Работая над сценарием «Дети полуночи». Перевела Светлана Теремязева. Резервуарные лягушки. Светлана Теремязева. Суровые нитки. Перевела Александра Глебовская. На концерте «Роллинг Стоунс». Александра Глебовская. Рок-музыка. Заметки на манжетах. Александра Глебовская. Юту. Александра Глебовская. Другая профессия. Александра Глебовская. О хлебе насущном. Александра Глебовская. О моих фотопортретах. Александра Глебовская. Автокатастрофа. О гибели принцессы Дианы. Александра Глебовская. Народная игра. Заметки болельщика. Александра Глебовская. О разведении страусов. Александра Глебовская. Выступление на выпускной церемонии в Бард-колледже. Александра Глебовская. Представь себе, что нет небес. Александра Глебовская. Вот вам восточный колорит. Перевела Тамара Казакова. Индии 50 лет. Перевела Татьяна Чернышова. Ганди сегодня. Татьяна Чернышова. Тадж-Махал. Для цикла статей о чудесах света в National Geographic. Татьяна Чернышова. Бабур-Наме. Татьяна Чернышова. Когда тебе снится, что ты вернулся. Татьяна Чернышова. Конец содержания.